We regret to announce that this is not the case, as instead, we come tonight to bring you the sonic recreation of the end of the world. Ladies and gentlemen, prepare to hold your coat. Того, вот эти пидораски красные лезут в Украину. Бля, какому нормальному понравится, где приходят какие-то хуи и начинают диктовать свои правила. Пошел ты нахуй, Львов. Они нормальные? Они нормальные, бля, я не хочу слушать эту хуйню. Они хотят. А Америка с той стороны, она, например, против этих чекистов красных. Ты же сам знаешь, что было по упадок. Скелеры красные, что они там говорили? Камбоджия, Вьетнам, блядь. Ты чё, они там свои правила, там красные ублюдки, блядь. Вот это Россия, блядь. Ты чё, блядь, коммунисты эти ебаные, блядь. Что-то я распишу стены зря одел, блядь. Мне жарко, слышь, Серёг. Старею, ты свитер вязаном, да? Ты что же старенький? Сколько сил? 250, блядь. 300. А народу нормально, да? Там все пошли в замес. Wi-Fi подключи. Не? Подключи. Нормально, Олег. Вот такие танцоры офигенные. Okay, what you gonna do? Нормально, можно придумать, да, какой-то? Мне жалко пиздатые узенькие джинсики. Это ли я отдаю? А? Это ли я? У меня есть вот ручной труд, я умею. Я себе джакет делаю, Серег, не показывал? Кого? Джакет. Охуенный, весь на шифтах, блядь. Просто пизда рулю. Я тоже хотел на куртку сзади будет на шипку большую. Охуенно! Знаешь, как большая стоит? 1000 с чем-то рублей. Смотри, какие типа третьего мастера, прикольно, да? Нормально, да? Олег, друзья, нормально. А это Серега, да, нормально? трекеры местные. Чего у места нету, блядь? Какую ты не знаешь группу? Вот это мне нравится, Аналкан. Dissection. А? Dissection. Охуенная группа, да? Еще осталось решить. Пиздец. Хардкор нормальный, английский, да? Was ist gut? Ja.